Вдруг люди в санях встрепенулись, начали приподниматься, прислушиваться. Или показалось? Нет, не могло померещиться всем сразу. С юго-восточной стороны донесся отдаленный раскат грома. Очень редко, может, раз в 10 лет, случается гроза зимой, но никогда не бывает ее при безоблачном небе. Раздался еще протяжный раскат, и партизаны поняли, что там, на юго-востоке, гремит артиллерийская канонада. Молоденький, раненый в ногу боец, сдвинув с одного уха шапку, старался получше уловить приглушенный расстоянием гул орудий. Лицо парня было напряженным и чуть растерянным. «Как дела, Марченко? Гром гремит, фашист трясется, наш обоз вперед несется. Так, что ли?» Боец обернулся, увидел рослого чернобрового всадника, придерживавшего коня у его саней, и сразу, узнав секретаря батальонного партбюро Скрынника, весело ответил: «Точно, Кирилл Николаевич, обоз несется. Вот уже и фронт голос нам подает. Эх, проскочить бы!» «Не проскочим, так пробьемся. Не пробьемся, так прорубимся. А фашиста ты, Марченко, знаешь. Руби его только до пупа, а после он и сам развалится». Подмигнув парню и тронув плетью коня, Скрынник рысью поехал дальше. Он задержался у одних саней, потом у других, у третьих. Для каждого партизана находил секретарь партбюро доброе слово, веселую шутку. Неожиданно колонна остановилась. Кирилл Николаевич помчался галопом вперед. В голове колонны, возле автоматчиков, собрались кружком и рассматривали карту комбат, комиссар, начальник штаба, командир разведки, еще кто-то. Лысенко, заметив подскакавшего Скрынника, призывно махнул рукой. «Давай сюда, Кирилл, поближе. Ты, как всегда, вовремя». Решался важный вопрос. До села Золотое оставалось 5 километров. Разведчики донесли, что там по-прежнему находится бандеровский гарнизон, хотя и небольшой, всего с 50 штыков. Идти ли напрямик через село по хорошей дороге, расшвыряв с нее бандитов, или же обойти Золотое стороной, лесом? «Через километр будет развилка, и начнется дорога на Домбровице», — напомнил Скрынник. «Может, по той лучше?» «Какое положение сейчас в Домбровицах?» «Туда и не суйся», — покачал головой комбат. «Полно немцев, окопы роют, артиллерию подтянули. Наверное, собираются оборонять станцию». Конечно, националисты, находящиеся в Золотом, не окажут серьезного сопротивления. Увидев, что партизан много, они разбегутся по хатам, по чердакам. Однако именно этого и приходилось опасаться. Обоз втянется в село к вечеру. Пользуясь темнотой, бандеровцы могут открыть пораненным огонь из-за угла. С другой стороны, если обходить село лесом, националисты сумеют просочиться туда и наделать много бед выстрелами из-за кустов и деревьев. Командование решило двигаться лесом, а бандитские силы в селе сковать боем, который завяжет рота автоматчиков. «Мне с ротой?» – спросил Кирилл Николаевич. «Там парторга своего хватит», – ответил комиссар Криницкий. «Тебе лучше с обозом быть и со всеми остальными. Присматривай, чтобы не запаниковал кто-нибудь, когда с дороги свернем». «Есть. Понятно. И не один присмотрю. Все коммунисты знают, что им в таком случае делать». Задуманный маневр удалось осуществить полностью. Пока автоматчики вели на окраине Золотого бой с бандеровцами, искусно его затягивая, делая вид, что никак не решаются начать атаку, обоз под охраной 3 других рот обогнул село с севера и вышел к лесистому берегу Горыни. Но здесь партизан ожидала неприятность. Оттепель сильно размягчила лед на реке. Почти всюду он был залит водой, кое-где зияли и сплошные промоины. О переходе на другой берег без постройки переправы не приходилось и думать. Значит, надо валить деревья, готовить настилы. Но ведь за это время со стороны Домбровиц могут ударить немцы, да и бандеровцы их поддержат. Наверное, уже поняли, что остались в дураках. Поэтому медлить было нельзя. Переправу начали строить, несмотря на быстро сгущавшиеся сумерки. Работали, не зажигая костров, почти на ощупь. Хорошо, что вскоре взошла луна. Она помогла партизанам залив все вокруг ровным неярким светом. Все просеки, тропинки, ведущие к месту, где сосредоточился обоз, перекрыты заставами. Четвертая рота оседлала дорогу из Домбровец на Золотое. Такая предусмотрительность была не лишней. К полуночи, когда наводку переправы почти закончили, со стороны станции показалась большая колонна гитлеровцев. Очевидно, националисты дали им знать о появлении партизан.